Глава 34. Расплата. Стало не по себе, но меня они словно и не заметили. Эти двое стояли на середине поляны и пристально смотрели на Лешего. «Вот, я достал цветок», — проговорил один. «Мы достали», — поправил его второй. «Не лис», — отдернул его первый. «Так вот, хочу золота и побольше». «Золото, говоришь, хочешь?» Леший вышел из-за стола и подошел к ним. «А друг твой чего попросить желает?» «Да при чем тут друг? Я нашел, значит, цветок мой». Взъелся тот, которого звали Миколой. «Ну, Микола, мы же вместе пришли, искали вместе». Выступил чуть вперед второй парень. «Да какая разница, тут сегодня половина деревни. И что? Мне теперь со всеми делить цветок волшебный?» Хохотнул тот и отпихнул друга в сторону. «Золото? Ну что ж, получишь. Да только мало цветок найти. Надо и мне что-нибудь подарить». «Да нет у меня ничего, кроме папоротника», — развел руками парень. «Ну, а друг тебе на что? Оставь его мне в услужение». Парень посмотрел на друга, потом на Лешего. И тут же кивнул головой. «По рукам. Пускай сдается. Мне-то он на что. А вот золото пригодится». «Хорошо». Леший развернулся, а парню вынесли ларец. Он с жадностью схватил его и тут же открыл. Я увидела, что шкатулка была наполнена золотыми монетами, драгоценными камнями и нитями жемчуга. «Вот теперь заживу». Довольно заулыбался Микола и начал разворачиваться, но тихий голос Лешего заставил его остановиться. «Не торопись. Неужто со мной не отпразднуешь? Хозяина леса обидишь?» Казимир взял со стола два кубка и не спеша подошел к парню. Тот не стал отказываться и залпом осушил предложенный бокал. «Хороша медовуха!» Он вытер рот рукавом. И вдруг... кубок упал из его пальцев, и парень закашлялся. А после и вовсе встал на четвереньки. «Это яд? Он умирает?» Я попыталась встать, но Егинишна удержала меня. «Не переживай. Он получил то, что заслужил. Этот парень не прошел проверку. К тому же Анчутка рассказал Казимиру о том, что случилось в лесу, и как эти двое тебя поймать пытались. В общем, не тебе о нем печалиться». Она похлопала меня по колену, а парень тем временем начал обрастать темной шерстью, его ноги превращались в лапы, а лицо начало вытягиваться, становясь звериной мордой. «Побегает пару лет волком, может, что и поймет», — сказала Яга. И впрямь, на том месте, где только что был человек, сидел большой лохматый волк. Он оскалился, зарычал, и мне показалось, что он вот-вот бросится на Лешего. Но тот спокойно повернулся к нему спиной и пошел к накрытому столу. Зверь же вдруг резко переменил поведение. Только что он показывал свои острые зубы, а сейчас сидел и вилял хвостом, словно домашний пес. Поймав мой недоуменный взгляд, присевший рядом Демьян объяснил, что волк почувствовал силу хозяина леса и теперь будет его слушаться. И долго ему так бегать? Увиденное до сих пор никак не шло из головы. Хотя казалось, удивляться тому, что парня обратили в волка после всего, что я здесь увидела, глупо. «Как Казимиру надоест. Ну или как он сам не осознает своей вины. Но на памяти никто самостоятельно так обратно не обернулся». «А сейчас смотри дальше», — сказала Егинишна. И тут на поляну вновь вышли те же самые двое парней. И все практически повторилось точь-в-точь до того момента, когда Микола не отпихнул друга, говоря, что цветок папоротника его. Если в первый раз парень просто молча отошел в сторону, то сейчас он незаметно выхватил нож и бросился с ним на Миколу. Я вскрикнула, когда острие вонзилось в парня, но... тот просто растаял. «Это как?» Я во все глаза смотрела на то место, где только что был человек. «Это была всего лишь волшба», — объяснила Яга. «И в первый раз с Миколкой не друг пришел, обманник из моей ворожбы сотворенный. А вот сейчас обманник принял вид Миколы. Порознь друг от друга мы друзей проверяли. Парень, который думал, что напал на Миколу, тоже непонимающе хлопал глазами. «Что ж ты не пожалел друга?» Проговорил Леший, обращаясь к парню. «Хотя и он тебя не пожалел, а оставил мне в услужение за звон золотой. Но все же, у тебя нет права решать, кому жить, а кому умереть». Казимир взмахнул рукой, и парень начал скукоживаться и буквально за несколько секунд превратился в жабу. «Так-то лучше». Довольно сказал хозяин леса и посмотрел на меня. «Ну, теперь решим вопрос с тобой». А мне после всего увиденного что-то не очень и хотелось что-то решать с Лешим. «Да бог с ними, с тупками-то, там и старый сруб вполне ничего». Мазнула я рукой, думая, как незаметно уйти. «Да этот сруб еще лет 50 прослужит, если им бережно пользоваться», продолжила я. «Да и в лесу мне очень нравится. Тут экология, яблоки, опять же, полезные». Леший покачал головой и устало потер переносицу. «Не бойся. Ты свое испытание уже прошла. Им было твое желание». «А?» Я обвела взглядом улыбающихся ворона, водяного, ягу и колдуна Василия. «Ты так и не поняла?» Из-за стола встала яга. «Цветок папоротника – это просто цветок. Он не имеет никакой силы. Но настоящий цвет папоротника – это цвет души. И только если он горит вот здесь...» Она прислонила руку к моей груди. «Только тогда человек может найти его и использовать. Но случается так, что добрый человек находит огненный цветок. И чернеет его душа от тех возможностей, что он открывает. И тогда... случается то, что ты видела». «Но они ведь изначально были злыми. Они хотели меня поймать и...» Проговорила я. И заметила, как при этих словах кулаки Лешего сжались, а на лице заходили желваки. «Да, они негодяи», кивнула, соглашаясь Егинишна. «И все-таки где-то глубоко внутри у них еще был свет. И если бы они одумали сейчас, то... все для них было бы по-другому, но...» Яга не договорила, потому что из-за стола встал колдун Василий. В черном камзоле с дорогой отделкой и золотой тростью в руках он выглядел величественно. «Но каждый сам выбирает, кем ему быть и какую жизнь прожить. И выбор это делает каждую секунду своего существования. Так ты пожалела меня в образе козла и пыталась спасти от мертвых яблок и не бросила меня в болоте. А сейчас ты отказалась от возможности вернуться домой. Отказалась от богатства и власти, чтобы помочь влюбленным». «Они тоже не настоящие? Это была проверка?» Я указала рукой на обнимающихся русалку и парня. «Нет, они настоящие, и ты действительно помогла им», проговорил колдун. «А теперь пора перейти к самому главному. Ежели добрые и не очень молодцы испытания желанием да проверкой проходят, то красной девице должны желание загадать да лешего поцеловать. Так что ты поцелуй Казимиру задолжала», сказал седой колдун. А на поляну вдруг вышла девушка в синем сарафане и с вышитой рубакой в руках. «Я дар тебе, хозяин леса, принесла. Невестой быть твоей хочу».